Аркон в мире дремы. Посещение Мария Еремом. Усевшись посереть круга начертанного, Аркон последовал наказу слепого старца, да взглянул примехонько на его чело. Без усилий великих навел орел на него дрему. Тут увидел Аркон, простирались пред ним просторы бескрайние. Да неловко как-то было, будто ребятенок малый первые шаги делать. Почуял Аркон себя во дреме, словно в яви, огляделся, лес дремучий стоит стеной. На краю того леса опушка, да на одном из деревьев улей пчелиный, кружится пчел рой, да собирает с цветов дивных пыльцу, коими усеяна вся опушка. Тут одна пчела подлетела к Аркону подле правого уха, да давай жужжать. Вмиг понял он, что язык ее понятен и прост, велела пчелка в царство, что за семью лесами, за семью горами, понад морем синим направляться. Было не с руки как-то Аркону без посоха своего, с коем сроднился дюже передвигаться. Ну что ж, ничего не поделать. Понял тут, что пчела-то и есть старец слепой, и что место, куда попал, порой бывает недоброе, да поковылял медленно сквозь чащобу напролом. Тут окликнул его орил, да шепнул на ухо заклинание, что в действо приводило силы великие, да могло обратить те силы на благо его произносящего. Было то заклинание не из легких, с восьмого раза смог повторить его точь-в-точь Аркон. Действие могло преображать слово то заговоренное только во дреме. Тут, подле юноши, очутилась плеть, вроде той, что коней стегают нынче. Хлестнул он ей оземь, да расступилась чаще лесная. И побрел Аркон уверенной походкой бывалого странника вперед, во царство, что понад морем синим, да за семью лесами, да за семью горами. Вот воротился Ерем от Кира на колеснице огненной, распростился с женой, да с Мизидой отправились они во землюшку, где Марий пребывал, судить, рядить, как быть далее, чтобы уберечь мир-град-землюшку от беды грядущей. Мер и Лель на время то иглы золоченые обернулись, да заткнул ту иглу Ерем за воротник своего кафтана, да отправился в края дальние, как ни в чем не бывало. Тем часом Аркон, во дреме пребываючи, брел тропами лесными, проходя лес за лесом, чащобу за чащобой. Вот посредь леса крайнего забрел он на опушку, да увидел избу, что было без окон, без дверей, а за избой протекала река огненная, да не было ни мосточка, ни бревнышка, чтоб на тот берег перейти. Шепнул орел на ухо Аркону что-то, да тот плетью озимь три раза стегнул, отворилась дверца посредь избы той, да вошел юноша в нее. Была богата убранствами изнутри та изба. Проходя по палатам, в одной из них увидел Аркон стол длинный, ломившийся от яств, да во главе стола восседал не пойми кто, то ли человек, то ли зверь с клыками, будто у вепря. Да все ж было что-то в обличии его человечье. Тут заговорил он с Арконом. «Чего тебе надобно? Зачем в хоромы мои пожаловал гость незваный?» Арил тут подле уха все нашептывал слова, что в ответ говорить надо было. «Иду я в град стольный, что под над морем, за семью лесами, за семью горами, да никак не перейти мне реку огненную. Не подсобишь ли мне, не развеешь ли мои печали, хозяин дома?» — спросил Аркон. Призадумался вепрь, вертя в руке плод душистый, надкусил его, да повеяло таким ароматом, что у Аркона слюнки потекли. Пчела не велела к плодам прикасаться, были они сладкими на вкус, да горечь яда хранила в себе погибель путнику уготованную. Тот хозяин избы, что без окон, без дверей, подивился терпению Арконову, ведь никто доселе не мог устоять пред ароматом плодов дивных с его стола. Заговорил он голосом человечьим. «Есть средство у меня помочь твоей печали, но сперва ты должен принести мне ларец хрустальный, что высоко в горах, да охраняет его птица тоски и печали. Вся, кто позарится на сокровище, будет в пепел обращен». Велел Арил соглашаться Аркону на условия. Дал вепрь парню три дня и три ночи, да сказал ворочаться к полудню на третий день. Вышел Аркон из избы, да дверца в тот миг закрылась за ним, будто ее и не было. Стал воспрошать он у пчелы, как быть дальше, как до тех гор добраться, да ларец достать без вреда для себя. Прошептала пчела на ухо что-то аркону. Тотчас обернулся тот серым соколом, да помчался, что было мочи, ввысь. Было то чувство непривычное для юноши. Птицей вольной в бескрайнем просторе видел он леса и луга, что простирались снизу. Пролетел так ввысь много верст, да пелену тумана завидел пред собой. Орил, недолго думая, ветром разнес пелену, и предстала пред очами ихними гора высоченная, что упиралась вершиной своей в небо темное. Указала пчела аркону на отверстие, что зияло в стене отвесной, да оба мигом юркнули туда. Была то пещера, что спускалась до самого подножья, да гнездо свое свила там птица печали и горести. Да ларец хрустальный хранился в аккурат под ее логовом, так что взять его нельзя было, не потревожишь скверное создание. Пчела забилась в одной из щелей пещеры, да тут же ящерка серая обернулась, выползла да зашипела на аркона. Тот принял свое обличие вмиг. Ящерка велела за ней следовать. Недолго длилось путешествие по темной пещере. Почуяла птица дух человечий, да давая озираться по сторонам, встревожилась не на шутку. Посредь темени, присмотревшись, аркон увидал только что вылупившихся птенцов. Их было трое. Скорлупа от яиц еще сырая была внутри. Размеров та была огромных, да аркон укрылся ею, словно одеялом. Ящерка велела измазаться слизью, что была внутри скорлупы. Так тот и сделал. Птица, еще немного повертевшись, успокоилась и через какое-то время отправилась добывать снедь для птенцов, выпорхнув из огромного отверстия. На дне гнезда виднелась трещина. Скользнув туда, орил прошептал заклинание, да обернулся камнем железным размеров огромных, так, что трещину разнесло во все стороны, да открылся проем. Недолго думая, аркон запрыгнул туда. Глаза уже привыкли к темноте, как вдруг за одним из поворотов в пещере засиял светом яркий ларец хрустальный. За плечами у аркона оказалась сума, на вроде той, что Один, отец его, на ярмарке брал. Бережно поместил тот ларец юноша на самое дно, да затянул потуже тесемки. Вот и полез, что было мочи, поспешая наверх. Вылез из трещины, и тотчас она сузилась до прежних размеров, а орил уж ящеркой снова обернулся. Тут вернулась птица, держа в клюве добычу. Был то детеныш единорога. Опустив тушу в гнездо, почуяла она что-то неладное, да пристально стала всматриваться вокруг. Велел тут орил схватить одного из птенцов, да плетью передавить ему горло. Вмиг аркон исполнил все. Тут взмолилась птица, да голосом человечьим молвила: «Отпусти птенца моего, человек, не принесу я тебе вреда. Даруй жизнь ему, и я дарую тебе. Слово даю, век в долгу у тебя буду, коли не станешь губить моего ребятенка». Аркон спрятал плеть, да велел птице клювом уткнуться под крыло. Так как орил сказывал, что на кого взглянет та птица, вмиг прахом обратится. Так и добрался до края отверстия, а ящерка уж на краю вдруг выросла в размерах, да змеем крылатым обернулась. Оседлал аркон змея, да вниз устремился, на опушку лесную, к дому вепря. Через некоторое время добрались Ерем с Мизидой к Морею. Встретил бывший князь их, как гостей дорогих. Предложил отдохнуть с дороги. Да не до того было Ерему. Хотел он согласие решить с Мореем и людьми ему близкими, как изловить Товера, да вернуть его на Буян, на суд людской. Разыгралась буря понад рекой огненной, ветер дерева к земле пригнул. Вернулись аркон с орилом к избе, а вепрь уж их поджидает подле. Достал тут ларец хрустальный аркон, и хозяину тех мест протянул. Бережно принял тот дар, да тут же в избу зашел, и не спешит выходить. Достал тут плеть аркон, да хлестнул ей трижды озимь. Отворились двери. Вошел он в терем, а хозяин на прежнем месте сидит за столом, да ларец хрустальный подле него. Напомнил тот юноша ему об обещании через реку перейти. Да тот отвечает: «Не спеши, добрый путник, обещанное слово держу. Да вот надобно мне камень изумрудный из подземного царства добыть, что хоронится по ту сторону мира темного». О таком Аркон и слыхом не слыхивал, да не подал вида, решил согласиться на второе условие хозяина, да вышел из избы, не солоно хлебавший. Взглянул по сторонам, а змеи уж нет, снова пчела над ухом жужжит. Поведал он ей свою печаль, дарил ему в ответ: «Коли собрался в царство ты подземное, нужно тебе одежи справить, что холодом изнутри отдают. Царство то больно жаркое, да всяк, кто туда забредет, может сгинуть смертью лютой, коли не будет готов к пеклу да жару». Вот пчела прожужжала что-то, и прямо на травушке подле Аркона очутилась одежа новая, кафтан да штаны новые на вид, будто из грубой ткани. Велел орил надеть их немедля, парнишка исполнил его наказ. Как нацепил одежу новую, холодно стало телу бренному, словно в мороз лютый. Велела пчела хлыстнуть плетью озимь, да семь слов сказать заветных в тот миг. Как проделал Аркон все как велено, сквозь землю провалился тот час. Охранял тот камень дивный, изумрудный, в подземелье жарком, дракон царства подземного. И служил он службою верною господину своему, Рею, князю подземного царства. И хранил он его, словно зеницу ока. Была сила великая в том камне заложена. Каждый, кто держал его в руках хоть раз, становился неуязвим для врагов, ни в яви, ни в нави и ни в праве. Жаром горючим отдавало подземелье, да лицо и руки словно в печи пребывали. То и дело Аркон прятал кисти в карманы удобного кафтана, где словно зимой стоял мороз. Тут пчела прошептала на ухо юноши, что, мол, далее самому ему придется следовать, поскольку заказано Арилу в тех местах находиться. В подземелье не было и луча света, и посему лучину с собой принесли за пазухой. Аркон держал светолуч, будто тот исходил из его ладони. Присели на камень, пчела уж Арилом обернулась, да и стала Арил давать наставление, как уберечься от хранителя камня изумрудного и добыть тот камень, да вернуться назад к терему. Вот в Мариевой землюшке собрались купцы урские, коим лихо жилось под гнетом князя нового Шена. Было их три десятка, да люди, что книгу железную читали, да знания из нее черпали. Все пришли к согласию, что необходимо Товера с князем урским разлучить. Надобно доставить того разбойничка на Мирград-землю. Предложил Ерем действо, чтоб не причинить никому вреда. Согласились все, на том и порешили. Был замысел прост. Купцы должны были собрать злато и каменьев самоцветных, да даров разных диковинных с уголков дальних, да из земель чужих, и весточку Шену послать, мол, приезжает пусть князь на одну из земель ихних, да уготована ему вечеря праздная, с дарами да со снедью диковинной. Честь и хвала князю новому Шену. Выслушал сын Одина старца, внимая каждому его слову. Распростились они, и отправился Аркон еще глубже в подземелье, к логову дракона, что хранил камень изумрудный. Не знал он, сколько времени прошло. Жар чувствовался все сильнее и сильнее. И, наконец, луч, что нес с собой, не понадобился более. Предстал пред ним образом своим город подземный. Жители его на вид были причудливые создания. Походил кто-то на зверя, кто-то на жителя морского, а кто и вовсе на дерева или растения диковинные. Понимал Аркон каждое слово, сказанное местными жителями, и в ту же секунду осознавал, что слышит всех и вся. Стен крепостных не было в том городе, были лишь прозрачные ограды, что глазом не увидать. То и дело натыкался юноша на них. Вот встретил одного из лесных зверьков, на вид вроде зайца. Да тот ушами прижался к туловищу и молвит: «Знаю я твою печаль, добрый странник. Помогу тебе, коль возьмешь меня с собой на свет белый». Согласился Аркон немедля. Заяц указал ему на светлый проем в одном из образов, что на дерево походил, ветвистое и древнее. Двое подошли к нему. Тут заяц прыг и будто в воду сиганул. Аркон, недолго думая, за ним. Очутились они в палатах каменных, где было не так жарко. То был дворец князю темному, Нею принадлежавший. Повсюду сияло убранство, да было все ж не по себе как-то. Каждый раз, глядя в зеркала, что висели в каждой зале, не видел сын Одина своего отражения, словно не было его вовсе. Так, проходя залу за залой, вышли они ко дворцу, где толпища народа собрались. Заяц указал на плаху, где собирались казнить стройную девушку с белыми волосами. Палач уж занес свой меч над ее хрупкой шеей. Заяц потребовал спасти пленницу, сказав, что то ни в чем не повинное дитя одного из жителей Верхнего мира, которое попало в лапы лесных тварей, заблудившись в чащобе, и что сослужит она службу своему спасителю. Аркон знал уж, как спасти пленницу. О том ему поведал слепой старец перед тем, как они распростились. Вытащил он из-за пояса плеть свою, да хлестнул ей по полу залы трижды. За окном обратилась девица стрекозой. Все так и ахнули. Подлетела стрекоза к оконцу, распахнул юноша сумму бездонную, да она и залетела туда, как к себе домой. После заяц повел Аркона в глубину дворца, где был в ступенях темных сокрыт вход подземелья. Усадил зайца парень к себе на спину, да плетью ударил по ступеням. Разошлись они в разные стороны, да открылось отверстие, словно омут, кружа воздух вокруг. Без страха ступил туда Аркон, да очутился в месте, где было очень жарко, словно в знойной пустыне. Дракон был размером невелик, растянувшись по земле, будто дремал. Стоял камень изумрудный в три ноги из чистого золота. Три угла переливались, да огонь горел в другом конце палаты и отражался в камне. Почуял дракон дух человеческий, да стрепенулся и готов был расправиться с гостем незваным. Тут Аркон бросил плеть свою в дальний угол, и загнувшись, та обернулась змеем триглавым. Зашипели все три головы и ухватились за хвост дракона, стали его терзать и рвать на части. Взвыло от боли чудовище. Тут, недолго думая, юноша, обмотав руки, засунув их поглубже в рукава, поднял камень, да бережно в сумму его опустил. Да заяц запрыгнул туда вслед за ним. Перекинув сумму через плечо, шагнул к огню, что пылал все ярче и ярче, да прошептал слова, кои были сказаны Орилом. Огонь расступился, окутав сына Одина, и тотчас тот очутился подле терема без окон, без дверей. Получил весточку князь Шен от купцов урских и, отложив все дела заботы до печали, в путь дорожку собрался, гостя своего Товера оставив наслаждаться радостью пребывания во дворце. Через время короткое прибыл он на землюшку, где купцы ему пир уготовили, вина заморские и снедь, состряпанную лучшими кухарками. Да ту снедь заговорил ерем на имя Шена, коли отведает он ее, впадет в сон глубокий, да будет пребывать в нем до той поры, пока хозяин заговора, он, ерем, не передумает. Безо всякой боязни, приняв дары, начал трапезу урский владыка. Музыканты играли весело на инструментах причудливых, коих в Амирград земли не встретишь. Да девы в одеяниях легких танцевали, ублажая гостя. Постепенно задремал князь, да прям ничком угодил в одно из блюд. Да засопел громко. Не смел никто тревожить его из слуг, так и отнесли в опочивальню. Умыв, уложили на ложе, да стеречь стали слуги его верные, ничего не заподозрив. Ерем тем часом в обличии князя урского Шена вернулся в хоромы, где пребывал Товер. Подозвав к себе гостя, подняв ладонь да сдунув с нее порошок сонный, бережно уложил его в сумму безмерную, на вроде той, что была у Одина. Затем, оставив всех слуг в стороне, забрался на колесницу огненную, да отправился во свояси, в Амирград землю, на остров Буян. Все было сделано так, что комар носу не подточил бы. Следуя замыслу сына Яра, через время определенное, чуть больше срока малого, должен был Морей стать вновь князем урским, да сослать всех прибеженцев, Шена, на далекую землюшку, что на окраинах их владений находилась. В то самое время Аркон уж подошел к терему без окон, без дверей, и давай стучать, колотить по стене. Не было поблизости ни души, Орилы и след простыл. Вот, немного погодя, раскрылась дверь, и вышел сам хозяин дома, вепрь. Изрядно удивившись, все ж велел он камень изумрудный ему протянуть. Без всякой мысли задней раскрыл сумму Аркон, да излег бережно камень наружу, руки обмотав все ж рукавами одежи, которой становилось непомерно холодно. Завидел он, нутром своим почуяв, что хозяин дома хочет погубить его. Так и было. Вепрь выхватил громадный посох, которым чем-то походил на посох Аркона, что остался на Мирград земле, допустил уж корни на скалах крутых. Все ж оружие вепря было не с рады луны. Вырастил сам то дерево и семечко, хозяин терема. Дослужил тот посох ему, как и Аркону, его верой и правдой. Понял тут Аркон, что не сдобровать ему, да ноги будто вросли в землю. Посох уж начал делать свое темное дело, а вепрь протянул свои ручищи к камню. Как вдруг из сумы выпорхнула стрекоза, да чуть погодя выпрыгнул заяц, и, не думая себе, стали злодея бороть силами своими малыми. Присела стрекоза на кончик посоха, и стал тот словно каменный, тяжестью налился, да упал на землицу, влача за собой хозяина. Заяц велел Аркону сбросить одежи, изнутри морозом отдававшие, да зажать, что было мочи, камень в ладонях, да о светлом помыслить. Тут произошло что-то, что нельзя было описать. Налился вдруг силы Аркон. Погодя немного, вернул камень в суму на прежнее место, взял вепря за клыки его, да прижал к землюшке так, что та расступилась, и ушел он в нее по пояс. Стрекоза тотчас, девой светловолосой, обернулась, поблагодарила своего избавителя. Ну а заяц, что пребывал все это время подле юноши, исчез, будто его и не было. Вепрь все пытался поднять свой посох, да руки словно приросли к нему. Боль пронзала его, неимоверных усилий стоило даже шевельнуться. Так и застыл он в кривой ухмылке. Дверь в избу без окон, без дверей оставалась открытой. Тут Аркон решил заглянуть туда. Вот воротился Ерем на Мирград-землю, да примехонько на буян в терем золоченый. Да не стал никому ведать, что изловил беглеца до поры. Суму в укромном месте укрыл, подле статуй золотых Лелия и Мера. Знали только те о его победе, да улыбались, смотря свысока. Кир уж давно град стольный отстроил, да не было у него и в мыслях искать беглеца Товера. Жил он в радости, не ведая невзгод. Не знал никто о возвращении Ерема, лишь жена его в села. Решил сын Яра передохнуть с дороги и через некоторое время собрать правителей Белозерских на совет малый, как жить-поживать дальше и как поступить с пленником. Далеко от тех мест, во землях урских, Морей праздновал победу, ликовал народ, встречая былого правителя, что когда-то сам отрекся от власти, ему данной. Было по душе всем его присутствие, и книга железная изменила ход его мыслей, установив порядок во всех владениях уров и в землях, торгующих с ними. Разнеслась та весть за много верст, и в стране Арии прознали про это, да послали весточку Ерему, чтоб собраться всем четырем правителям – Одину, Сури, Симарглу и Перуну. Тем временем, пребывая в дреме, видя и чувствуя все, словно в яви, Аркон понял, что может через реку Огненную сам перейти без труда. Дева светловолосая знала все тропы тайные, да и горы, что начинались за последним из лесов, были не столь высоки. Отдохнув немного после битвы с вепрем, собрался сын Одина в дорогу дальнюю. Силушка великая наполняла его дух, та, что в камне изумрудном хранилась. Дорога казалась вдвое короче от этого. Ступая по скалистым обрывам, Аркон не чуял усталости. День сменяла ночь, и уж сбился со счету юноша, как долго он шел. Ранним утром вышли двое на скалистый утес, и раскинулось пред ними море синее, без конца и края. Пришло время прощаться со своей спутницей. Поблагодарив ее, отвесил поклон низкий Аркон, да стал думать, гадать, как проплыть ему средь бушующих волн, да добраться до града дивного, что был по ту сторону моря. Не было ни лодочки, ни суденышка близ него, лишь голые камни да утесы, о которых волны разбивались дребезги, брызгая во все стороны соленой водой, словно в яви. Присел тут парень на один из камней, да призадумался. Вот решил взглянуть Аркон на вещицы, так тяжело им добытые, да приоткрыл сумму. Ларец хрустальный, что прихватил он в избе без окон, без дверей, блистал, отражая свет. Да камень изумрудный, что положил он внутрь ларца, решил еще раз в руках его повертеть. Не было орила рядом, чтоб подсказать ему, как быть, да как на тот берег моря бескрайнего перейти. А вот, поиграв немного с камнем, пришло решение само к юноше. Спрятал он вещи драгоценные назад в сумму, да за плечи ее закинул. Перед ним море вдруг взбушевалось, волны поднялись высоко, и вот Одна из них захлестнула Аркона и понесла, словно конь вороной. Понял тут парень, что в Адреме достичь можно большего, чем в Яви, и, не страшась ни на секунду, оседлал волну, да что было мочи, помчался на ту сторону, на берег, где град стоял. Было то похоже, словно с посохом своим снова свиделся. Но волна была послушнее, добрее и краше, чем его оружие из Яви. Вот уж золоченые палаты показались на горизонте. Почудилось Аркону, будто говорит с ним море, и просит покорно повелевать собой. День стоял светлый, и аккуратно ступил на берег юноша. Малые ребятишки играли неподалеку, гурьбой бегая, словно то были земли его родные. Подался Аркон смело вперед, да завидел вдалеке большое сборище людей. Те шумели, да выкрикивали что-то, будто не поделили между собой чего. Присмотревшись, завидел он князя того града, что стоял на холме, возвышающимся над другими, да размахивал цветком из чистого золота, да что-то приговаривал. Тут решил разузнать все ж, что за диво деется в граде, что под над морем, да воспрошать стал женщину преклонных лет. Та рассказала все без утайки, мол, князя нового на вотчину ставить собрались люди, и старый князь должен цветок чудесный воткнуть в сыру землицу на пригорке. Тот распустит лепестки, да птица света, что живет за долами зелеными, прилетит, да вырвет его наружу, и, пролетев над людьми, бросит в толпу. Кто поймает тот цветок, тот и будет князем. Заулыбался тут Аркон, да решил присесть в сторонке, да поглядеть на все глазами путника. Решение судьбы Товера. Встреча Ерема с лунным родом. Вот собрались все четыре правителя Белозерских да Ерем вместе условленным. Стали думать, как Товера проучить, да какое ему наказание следует исполнить. Перун хотел смерти ему, Сура, напротив, была за то, чтоб душу его просветлить, да на истинный путь наставить. Симаркал с Одином мешкали в своем решении, но Аяр попросту предложил бы отпустить его на все четыре стороны. Об этом знал Ерем, да не ведал, как сделать, чтоб не повторилось то, что произошло до вечера на Буяне. Предложил он позвать Мера с Лелем, да спросить советы у них, у друзей Яра Закадычных. Четверо правителей Арии сидели, да судили-рядили, так и не пришли к решению. Ерем, призадумавшись, совет решил спросить у Рода Лунного, как быть с лиходеем. Все были согласны с его решением. Недолго думая, собрался он, да не один все ж отправился, а вместе с Лелем и Мером, которые и подсказали ему и мысль эту. Вот, прибыв домой в терем золоченый, забрался он в одну из палат, что подальше была от глаз людских, прилег на ложе, и медленно легкое тело его отделилось от плоти бренной, а тут уж его двое друзей отца поджидали. Вмиг они очутились все трое на луне, что луной называется, да предстал им род в тот раз в виде девы лунной. Не было плоти у нее, да все ж образ стоял пред глазами. То была одна из людей, что жили в далекие времена на Мирград-Земле, еще до Уров, да и кои Уров сотворили для подмоги в делах по хозяйству и в тяжелом труде. Звали деву ту при жизни Сверга. Могла принять она и плоть человеческую, даже обернуться целым толпищем, если надобно. Частью неотъемлемой рода лунного оставалось все ж. Достижать силу его умело, подчиняя воле своей. Да дала обет не творить ни добра, ни зла на Мирград земле и за ее пределами. То было главным условием каждой души, что пребывала в роду лунном. Признала Сверга Леля с Мером, да поблагодарила их, что Ерему помогли добраться до нее. Знала уж, зачем пожаловали, и ответ был готов заранее. Был ей Ерем по нраву, походил чем-то на супруга ее, что остался далеко во времени, и посему желала она добра ему, да не могла своим бытием исполнить то благо, лишь подвести к истине умело ловко, да так, что весь род лунный не догадался бы. Воспрошала она сына Яра время долгое, да знание его проверяла. После задала ему такой наказ: поутру на крыше терема золоченого, чтоб стал во весь рост, и, встречая лучи ярила светлого, руки протянул, да в руках, чтоб держал, склянку булатную. Да после три заклинания велела запомнить, да проговорить в тот час. Проделав все, пусть склянку приоткроет, да в суму бездонную прокинет, где Товер находился, да затем в ручей чистый суму с ним принесет, развяжет тесьму, да оставит лиходея подле воды журчащей дремать, а склянку и суму с собой заберет. Подивился всему сказанному Ерем, да виду не подал. Решил исполнить урок и, поклонившись, отправился в Амирград-землю на остров Буян, в палату темную, где пребывало тело его бренное. Тем часом, в граде, что стоит понад морем, народ все громче голосил, хотелось каждому судьбу княжескую испробовать. Распустились лепестки на цветке золотом, что князь землю воткнул, и аромат разнесся за много верст. Птица светлая, почуяв тот запах чудный, прилетела исполнить свое предназначение. Выхватила стебель из землицы, да крепко в лапах зажала. Кружила все над толпой, будто высматривая нового правителя. Вдруг, оборвав круг посередине, резко взметнулась ввысь, да выпустила цветок из лап. Тот медленно, не так как в яви, стал плавно опускаться все ближе и ближе к земле. Аркон видел все, да на минуту будто задремал, а цветок дивный упал в аккурат подле его темечка. Тут заколосил народ, подхватили юношу на руки и давай нести в хоромы княжеские. Князь же, что цветок держал, посмотрел на все с улыбкой, да исчез с дуновением ветра. Усадили аркона на ложе княжеское во хоромах светлых. Были окна большие на стенах, с узорами причудливыми. Люди все радостью переполнялись и здравия желали новому правителю. Юноша едва успел прихватить свою суму. Вот уж и стол стал ломиться от яств, развивая аромат по всей зале. Собрались там люди в дорогих одеждах, придворные, высказывая свое почтение молодому князю. Повертел в руках аркон цветок золотой, что успел лепестки закрыть в бутон, да решил отведать пищи здешней, был уж очень голоден. Только прикоснулся к блюду, как зажужжала пчела над ухом. Был то орил. Велел он не трогать еду ни в коем разе и хранить терпение свое, да ожидать главного события в граде том. Венец из дерева причудливого с шипами острыми должна была одеть на голову князю новому дева непорочная. И то, стало быть, предзнаменование начала правления нового во землях чудных. Вот уж двое слуг привели юную красавицу с двумя косами заплетенными, кои свисали до пят. Несла она в руках венец, готовясь водрузить его князю юному на темечко. Подошла было совсем близко к аркону, да тут оконце малое растворилось у самого свода залы, и в хоромы влетели две птахи малые, меж собой щебеча о чем-то. Это и нарушило тишину. Тут на мгновение понял юноша, что понимает язык птиц. Одна из них уселась ему на левое плечо, а другая, словно дразня ее, кружила по палатам, да звала свою спутницу лететь прочь из тех хором. Присутствующие наблюдали за происходящим, смотря то на князя, то на птиц, то на деву юную. Все будто замерло на мгновение. Тут пчела подле правого уха шепнула парню, что пора делать выбор. Дева протянула руки свинцом, как бы приглашая аркона подставить голову. В яви в то время Ерем исполнял предначертанное ему, стоя на крыше терема золоченого и собирая лучи света во склянку булатную. Тут показалось ему, словно кто-то смотрит ему в спину. Не торопясь, присел он на самом краю крыши и молвил: «Будь ты человек, али зверь, что глазам моим сокрытый, явись тотчас немедля предо мной в образе своем истинном». Тут ветвь одного из деревьев шелохнулась, и предстал пред ним Один в одежах изорванных, словно побывал в переделке. Попросил он разрешения зайти в дом, да все Ерему рассказать без утайки о том, что с ним стряслось. Мир дремы. Завершение испытания аркона. За мгновение вдруг почуял в себе аркон силы необычайные, кои наполняли его душу. Отвел неторопливо руки красавицы, что готова была водрузить венец на его голову, и слова промолвил, обращаясь ко всем находящимся в зале людям: «Прошу простить меня, но все ж не быть мне князем вашим. Ждут меня дела важные во землях родных. Вынужден покинуть я хоромы светлые». Затем взял венец, надел на голову и сказал: «Данной мне власти нарекаю княгине деву, что стоит предо мной», и тотчас одел ей венец. Все рты пораскрывали от удивления, но никто не молвил ни слова. Люди обратили свои взоры к деве длиннокосой, а Аркон тотчас сложил ладони да прошептал что-то. Пчела велела подобрать цветок золотой, да уложить его в суму. Так он и поступил. Через миг юноша стоял уж на равнине, пред градом, где недавно толпища людей голосили, выбирая нового князя. Было теперь здесь пусто и безлюдно. Все отправились во свояси готовиться к празднеству. Пчела тут обернулась орилом. Поведал старик Аркону, что тот справился с заданием ему данным. Велел положить цветок и камень изумрудный вовнутрь ларца хрустального, да закрыть покрепче. И поведал юноше слова заветные, кое повторить 7 раз надобно. Аркон последовал совету старца. Тем часом отец Аркона вел беседу с Еремом, рассказывая ему о своем злоключении. А дело было так. Утром ранним собрался Один, как во времена былые, на ярмарку, чтоб провизией запастись для домочадцев и слуг. Не было нужды в том, было еды в Белозерье вдоволь, и сады плодоносили по нескольку раз за срок малый. Да все ж близкие и слуги его привыкли к другой снеде, так как родом из земель ирийских происходили. Вот и отправился правитель острова Ущербного на известную ему ярмарку. Да тут заприметил его один из служек желтого воина, что с Арконом состязался, да решил угодить своему хозяину. Долго ли, коротко ли, собралось целое войско малое, супротив Одина ополчившись. Не выражали чести лица разбойников, лишь жаждали наживы. Не была слишком тяжелой задача победить то войско для Одина, да не хотелось ему вреда и боли причинять душам заблудшим. Постепенно одолел он всех, погрузив в сон глубокий, и вот добрался до хозяина той своры. Эдов был не похож сам на себя, в лице ни кровинушки. Из-под лобья смотрели очи, наполненные мраком, словно что-то затеял он недоброе. Не стал доставать на свет вещицы диковинные, попытался Одина одолеть силами темными. Отец Аркона не спеша смерил взглядом противника. На вид и не определишь, что изменился тот душой, да все ж мудрость правителя Белозерского спасла его в очередной раз. Чары, что исходили от желтого воина, пытались проникнуть глубоко в душу Одина. Смятение, грусть и злоба одолевали его. Все ж сохранял он спокойствие. Понял, что кощеи завладели душой Эда. Решил призвать на помощь силы природы. Свистнул было, и тут слетелась стая птиц, да давай клевать противника. Через миг тот освободился от десятка тварей, а другие, уж им задурманенные и очерненные, бросились на Одина, да давай рвать его одежи. Любопытство все ж разбирало правителя Арийского. Не хотел он губить воина, что был когда-то у Лека в подчинении, и слыл одним из лучших. Желал он дознаться, кто сумел очернить душу светлую. Отправив птиц во свояси, Один повернулся 3 раза на месте, да в пыль дорожную обратился. Люди, что глазели на то зрелище, только диву дались. Эда решил было, что страх навел на Одина, и возгордился в сердце этому безмерно. Как вдруг 4 людей ему верных из войска малого встрепенулись, отряхнувшись, да схватили его так, что тот и опомниться не успел, связав по рукам и ногам. Через миг Один уж явился пред очами толпы, а воины попадали на земь и снова в сон глубокий обратились. Стояла лавка прямо перед тем местом, где парчой торговали да платками, что девицы красные надевали, да прочими изделиями ремесленников. Достал Один тут монету да купил платок, обмотав голову пленника. Распахнул сумму свою бездонную. Так тот и ушел в нее весь головой, противник строптивый. Не успев сказать ничего, люди завидели, как, пребывая в полном спокойствии, отец Аркона обернулся плащом дорожным, птицами изорванным, да исчез, только его и видели. Подивился рассказу Одина Ерем, решил совета спросить у Леля с мером, как найти хозяина желтого воина, что им управлял. Кликнул он друзей, яро закадычных, явились те вновь в образе старца, как прежде. Поглядев на сумму, узнали, о чем речь пойдет. Возвращение Аркона в мир Яви. Во дреме пребываючи, Аркон стал расспрашивать Арила, как быть ему и что теперь предстоит вершить. Лишь улыбнувшись, старец слепой шепнул 3 слова заветных. Закрыл было юноша глаза на миг, и тут же, открыв их, увидел, что сидит посредь круга красного смотровой башни, и нету на нем ни сумы, ни ларца, ни камня изумрудного, ни цветка золотого, что с таким трудом пришлось ему добыть. Да все ж чуял их где-то близко. Стали спускаться вниз по лестнице со стариком. Арил поведал ему, что прошло 3 срока малых с того времени, как пришел сын Одина впервые в это затерянное место в горах, и что теперь готов он принять искусство сражаться от 2 спутников слепого старца, что в тот день в башне находились, и что прибудут они немедля. Поведал Арил ученику своему, мол, выбор тот сделал уж. Да что дева длиннокосая, кое княжною поставил Аркон, теперь перед ним в долгу, и, коли надобно, помочь может в минуту тяжкую, защитить али уберечь от напасти. Также старец рассказал, что все с трудом добытые вещи, и камень изумрудный, и ларец, и цветок золотой остаются всегда с Арконом. Теперь не будет равных ему на Мирград земле и за пределами ее, в ратном деле. Да все ж молод он еще, и нужна кое-какая сноровка, ведь хитростью можно любого сбить с толку. Дева-воительница да юноша, что был чуть постарше Аркона, сумеют преподать сыну Одина то недостающее. Ну а затем лежит ему путь обратно во свояси, в земли новые, в коих отец его Один правителем нынче пребывает острова Ущербного, земель Белозерских. Радость и грусть одновременно переполняли душу отрока. Ждал он завершения своего обучения, и вот, в назначенный срок, завидел Аркон 2 фигуры, медленно взбирающиеся по склону и направляющиеся в сторону замка, затерянного в горах. Был рад тому юноша и не скрывал радости своей, присел в углу залы тихонько в ожидании. Старец, что вмещал души Лелия и Мера, взглядом окинул связанное по рукам и ногам тело Эда и, не прекращая беседы с Еремом и Одином, забрался глубоко в душу темную, воина желтого, да увидел, как все происходило на самом деле. В землях Ирийских протекала река полноводная, да вдоль ее, по обоим берегам, были селения ремесленников да людей умелых, что прежде Уром служили. В тот час, когда погиб Кожан, множество людей в одной из деревень, как и на Буяне, приняли в себя свет темный, да ничто не предвещало беды. Все ж, через некоторое время, народились дети у них, и имели они сходство с родом своим. Да души их, коих вживился дух Кожана, создавали ссоры и злобу таили. Так, постепенно, один из них, как и Товер, превзошел остальных в искусствах разных. Был умен и хитер, и власти жаждал. И люди шли за ним, словно за героем. Так поработил он окрестные поселки, да их обитатели, что там жили, дань ему платили, а как князю. Вот одним днем тот отпрыск Кожана случайный, звали его Реведа, повстречался с Эда и подчинил волю его своей воле. Было не так тяжко очистить душу желтого воина, да решили Мер с Лелем этого не делать, а имели замысел другой на уме. Обучение Аркона хитрости. Возвращение с Мираном в Белозерье. Так остался Аркон в замке горном затерянном, еще на срок малый, и дева-воительница, и отрок, что был при ней, обучали его хитрости. Отрока звали Миран. Пожелал он опосля, как закончить Аркон науку, присоединиться к нему и отправиться в Белозерье на остров Ущербный, где ждала юношу одна из добрых друзей его отца Одина, Армия. Была она одной из сильнейших и знающих в возвращении памяти рода своего. И коли кто желал поболее узнать о себе и о прошлых своих перерождениях, подсказывала она путь верный, как сделать то без боли и тягости. Пролетел срок малый незаметно. Распрощавшись, Аркон с девой-воительницей и Арилом, заручившись их поддержкой, в сопровождении своего нового друга, отправился в Белозерье, прихватив с собой посох из дерева лунного, что был рад, ака зверушка, видеть хозяина своего, возмужавшего и в добром здравии. Ерем с Одином, да Лель с Мером за время то уж сыскали более 20 людей, подобных Товеру, в краях разных да в уголках дальних и в землях ближних по всей Мирград-землюшке. Не спешили они воевать с теми душами темными. Знали, что предстоит Тооркону. Все ж учтиво запечатлели на скрижалях, где и какого роду племени те люди. Был в том смысл великий. Миран с Арконом незамедли очутились в палатах светлых на острове Ущербном. Ждала их армия, не скрывая своего восторга. Было время малое им отпущено, чтоб жизни предыдущие вспомнить. Но должно было все произойти посредь Белого озера, что находилось в центре меж четырех земель. Было то место заговоренное, где хоромы под над водой висели, словно кто держал их. Нигде по всей Мирград-земле не сыскать было места такого. Силы светлые помогали тем палатам на просторе воздушном находиться и не падать. То исходило из озера светлое начало, что силу всех и вся питало. Но перед тем, как попасть туда, ожидало двух друзей новоявленных последнее испытание — побороть трех людей из народа морского, что в озере уж дождались своих противников. Было то дело нелегкое, и каждый должен был справиться с ним сам. Вот ясным днем, что стоял во землях арийских, подошли к берегу Белого озера все трое — наставница Армея и двое юношей. Первым приступил к делу Миран. Скинув с себя все одежды, сиганул он в пучину вод. Уж пред ним предстали трое. Морской народ отличался особой ловкостью, когда дело касалось воды. Юноши были примерно все одного возраста с Мираном, имели хвосты, словно у рыб, да от пояса руки человечьи и голову. Жабры были спрятаны в волосах. Знал Миран особое заклинание, что в воде силу имело, и немедля обернулся рыбой хищной, да стал за своими противниками гоняться. Те и не растерялись вовсе, видели и не таких чудовищ в пучине моря. Все ж рыба, коей юноша обернулся, была ловка и сильна, и во просторе водном могла нанести урон любому врагу. Бой продолжался время долгое. В конец измотавшись, трое людей морских пощады попросили. Тела их были все изрублены рыбьими плавниками и острой чешуей. Миран пожалел их, обернувшись человеком, три руны здравия над ними прочитал. Тотчас затянулись все порезы, словно их и не было. Вышел на берег уставший, вещи собрал, да пошел отдыхать. Справился, стало быть, с заданием. Тут пора настала Аркону проходить испытание. Армея, видя, что трое людей из народа морского изрядно приустали, кликнула троих дев морских. Были те ничуть не хуже своих предшественников, а кое в чем и превосходили их. Было непривычно и как-то стыдно Аркону раздеваться пред девами. Стал он думать, гадать, как ему быть. Поразмыслив немного о поединке грядущем, Аркон шепнул что-то посоху своему из дерева лунного, да сиганул прямо в одеждах, стрелой стремился прямо ко дну озера. Глубина все ж была там небывалая. Соприкасалась вода с недрами земли бурлящими и клокочущими, словно то было ярило. Девы устремились в погоню за юношей. Проплыв немного вглубь, сдавила вдруг грудь у сына Одина. Было то необычное чувство, но посох подсобил, обернув Аркона сетью бесцветной, в кое ее обратился. Не видать было ту сеть ни рыбам, ни народу морскому. Поднялся чуть вверх парубок, и боль как рукой сняла. Приближались уж морские красавицы. За поединком тем со стороны глядячи наблюдал сам царь морской Непт. Был он неподалеку, да видел все происходящее. Девы попытались хвостами хлестнуть юношу, но не тут-то было, запутались все в сети незримой. Хоть и были ловки, не смогли распознать ее. Была хитра затея посоха лунного, изнутри та сеть уберегала хозяина, а снаружи всяк, кто посягал на его жизнь, мог нелепо увязнуть, словно в болоте. Тут Аркон на секунду решил на поверхность выплыть. Собрался было уж, да только приоткрыв рот, понял, что может спокойно дышать, словно на берегу, внутри той сетки. Поблагодарил он своего верного слугу, да поплыл разведать, какие диковины таит себе Белое озеро, кое казалось бескрайним. Одна из дев народа морского приходилась внучкой царю Непту, и тот решил помочь ей, да направил стаю рыб хищных, чтоб вызволили красавицы из той сети незримой. Рыбы незамедля принялись исполнять наказ своего господина, да только еще сами все увязли глубоко в сети диковинной, которая становилась все больше и больше в размерах, вбирая в себя всякого, кто пытался ее распутать. Так никто и не смог прикоснуться к Аркону. Проплыв немного вдоль берега, увидел юноша жилища, в коих обитали люди морские, что служили верой и правдой стране Арии. Не похожи были те палаты, где они пребывали, на хоромы, в которых жил морской народ по всей Мирград земле, и кое приходилось видеть Аркону еще ребятенком, путешествуя с отцом по подводному миру. Не отличались убранством эти обиталища, да все ж чувствовалось, что светлы и полны сил взоры людей, что смотрели на проплывающего мимо юношу и трех дев, запутавшихся в сетке невидимой, и застрявших там рыб, которые застыли в причудливых позах. Вот шепнул что-то посоху своему вновь Аркон. Сеть никоим образом не приносила вреда попавшим в нее, но могла сделать и это, коли надобно. Тут задремали девы морские, а Аркон поплыл, торжествуя победу к поверхности, где ожидала его армия.